но были собрания и литературные кафе, где можно было ругаться по выражению Маяковского. С беседой к осени 1923 года дела были далеко еще не выяснены. С итальянскими визами тоже. Положение в Германии, как политическое, так и экономическое, становилось все более трудным. Люди, которым было куда уехать, уезжали. Нам было некуда, и мы поехали на удачу в Прагу. Это было 16 ноября, а 26-го Горький всем домом последовал за нами ждать, когда Муссолини соблаговолит прислать ему визу. Мурно стоял на Чехословакии. Стоило ли устраиваться в нищей, разоренной Австрии, где жизнь была еще более ненормальной, чем в Германии? Швейцарская виза достать в то время было невозможно. Все считали, что месяц-два ожидания, и итальянская виза придет. Визы пришли в марте 24-го года. 6 декабря мы все вместе из Праги переехали в Мариенбад, заколоченный на зиму, засыпанный снегом, как в Саарове. Горький любил жить в местах не в сезон. Мура выехала в Эстонию, сейчас же и вернулась 13 января. Мы жили в отеле «Максхоф», куда чешские репортеры пускались редко и ненадолго. На этот раз был один этаж, 7 или 8 комнат, выходящих в широкий коридор. Наступила жизнь трудовая и тихая. С утра Горький писал, потом выходил на короткую прогулку по снежным дорогам. Гостей, кроме Крючкова, приезжавшего 2 раза по делам, не было никого. В городе все было закрыто. Магазины, театр, курзал. Перед обедом Горький писал письма, вечером за чаем бывали долгие разговоры. Он делился новостями дня. Визы все обещают, беседу все не пускают в Россию. Первый и второй номера лежат в подвале издательства «Эпоха». Третий печатается, и его негде хранить. Он заметно начинал терять терпение, и в это время приблизительно он сообщает в Берлин Крючкову, в торгпредство и Ладыжникову, уже связанному с госиздатом, что он до разрешения ввоза беседы в Россию ничего в русских журналах печатать не будет и никакого дела с русскими издательствами иметь не будет. Он говорил об этом Ходосевичу и писал Николаевскому 1 сентября 23 года. «Я вчера отказался от предложения сотрудничать в журналах «Звезда», в «Альманахе Круг» и «Альманахах Атеней». Отказался на том основании, что так как беседу в Россию не пускают, то это ставит меня в дикое положение перед иностранными сотрудниками, приглашенными мною для участия в беседе. И 15 октября опять. Как я уже писал, не стану печататься в России до тех пор, пока окончательно не выяснится вопрос о беседе. Одновременно его расстраивало также то, что сотрудники и возможные сотрудники в журнал не верят. Мало имеют материала, нет энтузиазма, не там... Сергеев Ценский, Чапыгин, не здесь, Шоу, Эптон, Синклер. Один Ролан выдержал. Я в это время переводила для беседы его книгу о Ганди. В России формалисты, футуристы, какие-то конструктивисты безобразничают. Надо это прекратить. Ты мог бы о беседе написать Ильичу, говорит ему Максим, но Ленину писать бессмысленно. У него был очередной удар, он парализован и потерял дар речи. Это все знают, и не только из газет, но и из писем Екатерины Павловны. И когда Ленин умирает 21 января 1924 года, от нее приходит телеграмма. Мура не дает ему проливать слезы. Она считает лучшей терапией труд. И, как позже писал Ходосевич, чуть ли не на другой день Мура его засадила писать воспоминания о Ленине. Были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина как будто случайно приехал заведующий международной книгой Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как 2×2, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, то есть ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Но эти урезки и изменения были ничто в сравнении с последующими изменениями, сделанными самим Горьким под давлением вдовы Ленина Крупской. Всего имеется около 6-7 версий этой статьи, которая называлась и «Воспоминания о Ленине», и «Памяти Ленина», и В. И. Ленин.